Глава 16. Допрос проклятого лазутчика. И снова почти 1000 эргов. Невероятно много. Если вспомнить, что за год моей службы мне положено всего 10 единиц этой ценной энергии. Конечно, есть еще и премиальные, но они в последние годы часто не оправдывают ожиданий. Продолжая размышлять о возможных вариантах вложения своих средств, я проверил руины на наличие живых. Был небольшой шанс, что они, допустим, держат заложников, но еще тепловых отметок мне обнаружить не удалось. И, честно говоря, это было немного странно, потому что когда дезертир решался нарушить самый главный закон нашего мира, то чаще всего он вместе с ним отвергал вообще все правила, что сдерживали его в этой жизни. Именно поэтому разбойники начинали не только поглощать энергию благодати простых селян, разоряя соседние деревни, но и очень часто притаскивая некоторых из них в свое логово, чтобы всласть надругаться над ними теми или иными способами, иногда уподобляясь настоящим демонам из нижних миров. Очень сложно в такой ситуации оставаться человеком, и чаще всего наружу вылезают самые гнусные желания, что сдерживались обществом и законами, ну или просто страхом в душе этого ничтожества. А в таких вот, немного отдаленных от реальной власти, убежищах, эти глупцы воображали себя, что являются чуть ли не хозяевами целой провинции или даже целого мира, забывая, насколько они на самом деле ничтожные черви. Ко всему прочему, поглощенные эрги всегда сильно влияют на разум любого существа, буквально толкая его убивать снова и снова. И если, как в армии герцога, нет того, кто мог бы проследить за новобранцем и в нужный момент вправить ему мозги плетями, то вполне возможно, что рассудок такого воина будет поврежден, причем навсегда. Закончив с осмотром территории, я решил, что теперь настало время допросить мага. Усадив его на камень и закрепив покрепче, чтобы даже когда будет дергаться, он не смог изменить положение своего тела, но прежде чем приводить его в чувство, я проверил единственный пространственный мешок, который удалось обнаружить у разбойников или дезертиров, теперь уже сложно понять. Но, по правде говоря, все их имущество вызывало стойкое чувство разочарования, начиная от практически полного отсутствия артефактного оружия и заканчивая почти пустым пространственным мешком. Да, в нем имелось золото, но не очень много, я бы даже сказал, что этого количества не хватит на нормальный дом, причем в пригороде. И да, в нем были свитки умений, но немного, и все снурглов и лесных крыс. И единственной редкой картой из них являлся свиток умения крысиный нюх. Свиток умения крысиный нюх, первый ранг. Обонятельные рецепторы видоизменяются, и практически все запахи обретают объем в вашем восприятии. Очень интересная метаморфоза. До того обостряет обоняние, что даже уснуть иногда становится невозможно. И от обилия запахов постоянно кружится голова. И главное, это состояние не проходит. К нему невозможно привыкнуть. Чаще всего таких счастливчиков добивали, или они просто сходили с ума. Конечно, были способы правильно использовать это умение. Если сначала поднять характеристику восприятия до 12 единиц, то изучение навыка естественным образом впишется в возможности организма. Но это уже не точная информация, а в большей степени слухи. С другой стороны, увеличение характеристик всегда положительно сказывается на изученных способностях так или иначе. Ну так вот, возвращаясь к трофеям с этих разбойников, ничего хоть чего-либо стоящего у них не было. Понять, чем они промышляли, было решительно невозможно. Также мои надежды на артефакт с искрой благодати, с помощью которого они запускали молнии, тоже не оправдался, потому как на пальцах мага были обычные золотые кольца. Но, возможно, во время допроса удастся выяснить что-нибудь полезное. Облив голову мага водой и приведя его в сознание, решил сразу же начать с самых сильных доводов, не раскачивая пленного в долгую и не пытаясь его уговаривать. Когда он открыл глаза, то сразу увидел мое лицо, ведь забрало шлема было поднято. Инсектоидная морда, красные слегка светящиеся глаза, расположенные возле висков. Маг в испуге задергался, Попытался пошевелить пальцами рук, но они тоже были крепко зафиксированы, ведь я точно знал, что по одному лишь желанию атаковать магией невозможно, нужен еще и элемент физического воздействия, например, выстроить фигуру в воздухе с помощью пальцев, но опять же, без заклинания идентификации сказать что-то наверняка было сложно, ведь наверняка есть масса всевозможных способностей, которые смогут удивить и такого старого бывалого воина, как я. Обрабатывать его я начал аккуратно и последовательно. Сначала древком копья были методично раздроблены пальцы на правой ноге. Немного позже, когда его лицо постепенно приобрело осознанное выражение, я решил, что для первого вопроса наступило подходящее время. Доставая кляп, я прострекотал вопрос, в этот момент очень напоминая арахнида. «Готов договариваться?» Он с детским ужасом в глазах начал кивать, даже не думая криком позвать на помощь. «Какие навыки ты можешь мне скопировать?» На мгновение его выражение лица неуловимо изменилось, и мне это сразу же не понравилось. Я резко воткнул кляп назад ему в рот, а дальше были раздробленные пальцы на левой ноге. Вновь выждав время, когда из глаз пропадет истерическое выражение, задал вопрос заново. «Какие навыки ты мне скопируешь? От этого будет зависеть твоя жизнь. И учти, утром такое же предложение получит маг, который стоит сейчас снаружи, под защитным куполом, и если его навыки мне понравятся больше, с тобой говорить мне будет уже не о чем». Молодой маг несколько мгновений переваривал мои слова. И, наконец, начал говорить. «У меня есть владение луком, мечом, копьем». Договорить он не успел. Древко копья хлестко ткнуло прямо в нос, ломая его. Кровь обильно потекла по лицу. «Не шути со мной», – прострекотал я. Маг закашлялся, но смог взять себя в руки, ну или попытался это сделать. И все же он начал перечислять магические навыки. «Молния, лечение, шар света. А вот барьер не смогу». «Он не может быть скопирован, больше ничего нету, клянусь!» – поспешно произнес он. Протягивая чистый свиток умения первого ранга, вложил в его связанную руку. «Пробуй, шар света!» – недовольно приказал я. Он испортил 5 пустых свитков, прежде чем я остановился. Он не мог добиться даже 50% соответствия, не говоря о необходимых 90%. И даже поочередно сломанные пальцы левой руки никак не изменили ситуацию в лучшую сторону. Все мои ожидания и надежды были нагло растоптаны этим сопливым, никчемным дезертиром. А ведь я уже в своем воображении представлял, что у меня будет заклинание лечения. Но с другой стороны, это было ожидаемо. Под прессингом полностью сконцентрироваться на воспоминаниях и ощущениях, связанных с заклинанием, оказалось практически невозможно. «Поведай мне о твоих сокровищах или тайнике. Дай мне возможность не убивать тебя. Ты же видишь, мне не нужны эрги, их у меня в достатке». И волшебник начал мямлить сквозь разбитые губы. Его история не отличалась оригинальностью и в какой-то степени даже разочаровала меня. Оказывается, он все-таки не дезертир. Его с небольшим отрядом прикрытия отправили в глубокий тыл из земель, соседствующего с нашим герцога, банально для разорения окраинных деревень и селений. Я даже не знаю, как называется провинция, откуда он прибыл, мне никогда не было это интересно. Какая разница, как называлось государство в мире арахнидов? Это у нас Леур, любитель почитать книги на пространные темы. До меня даже доходили слухи, что мой старший маг увлекается художественной литературой. Странный он, одним словом. Но у каждого свои причуды, потому как Леур Кретов однажды хвастался в походе, что потратил несколько эргов, дабы изучить географию нашего мира, и даже ходил слух, что он иногда покупал картины, какую-то мазню, отдавая за это деньги, с риском для жизни, заработанные на службе. Да, понять его было можно, но уж точно не согласиться с ним. Но, возвращаясь к неудавшемуся разорителю деревень, никаких тайников или складов тылового обеспечения у него не было, конечно, если верить его словам. Допытываться до правды у меня, честно говоря, и без того несильное желание довольно быстро пропало, потому как самое важное и дорогое для меня получить не удалось. А если размышлять разумно, то настолько молодому и неопытному магу и не могли доверить, допустим, артефакт с искрой благодати стоимостью в несколько тысяч эргов. Хотя, судя по его словам, за время его нахождения здесь он смог поднять 4 уровня, а это потребовало не меньше 860 эргов. Выгодная у него служба, если непредвзято посмотреть, потому как про такие вакансии я даже не слышал никогда. Человек, первый ранг, уровень 24. Я устал от просьб сохранить ему жизнь и клятвенных заверений оплатить веру в будущем. Его слова о величии и щедрости благородных родственников меня совсем не впечатлили. Ну и в любом случае с этим пора заканчивать, да и взгляд его стал меняться от безнадежного к предвкушающему. Видимо, до отката какого-то умения оставалось совсем немного времени. Размашистый взмах моим тяжелым тесаком, и голова этой твари падает на землю. Конечно, за то, что этот слизняк ударил меня разрядом молнии, стоило его хорошенько попытать, но не настолько уж я злобный и жестокий человек, чтобы подобным заниматься. Именно по этой причине я даровал ему легкую смерть. Да и что уж говорить, все-таки волшебников довольно опасно пытать. Получено 48 эргов. Касаюсь появившегося свитка над телом бывшего мага. Чистый свиток умения первого ранга. Мне их скоро складывать некуда будет, подумал я. А ведь у него мог быть и какой-нибудь уникальный навык или заклинание. Ведь он на что-то все же надеялся. Стоит задуматься о приобретении навыка идентификации. Но это так, мысли о совсем уж далеком будущем. Пока выходил из руин навстречу моему отделению, перенес свободные эрги в накопитель. Шел и думал, что в итоге я оказался полностью прав. Среди дезертиров магов благородных семей не было и быть не может. Но, думаю, от неожиданностей мне нужно поберечься в любом случае. Как-то последнее время я стал слегка неосторожен. Но, думаю, это все воздействие эргов. Так много я не поглощал уже долгие годы. Или, если быть точнее, то вообще за все предыдущие 66 лет жизни мне позволили вобрать энергии благодати на порядок меньше, чем это удалось сделать за последние несколько месяцев. Глава 16.1. Триумфальное возвращение в деревню Кривой Колос. Солдаты неизменно были рады меня видеть. Естественно, они настороженно вглядывались в темноту ночи и, кажется, не все поверили своим глазам. Но узнавание прошло быстро, на уровне рефлексов, после первой же команды, произнесенной злым голосом. Впрочем, это не так уж важно. Войдя в разрушенную крепость, мы разбили лагерь на площадке, где до этого располагался центральный костер разбойников. Пока основная часть солдат наводила порядок, убирала подальше тела и ставила мою палатку, другая часть занялась разведкой руин. Но, конечно, мои трусливые новобранцы ничего не нашли. Я вообще сомневаюсь, что они отошли хотя бы на сотню метров вглубь разрушенных построек. Впрочем, проверять их работу прямо сейчас не было никакого желания. Спокойно переночевали без каких-либо происшествий. Утром же, собрав весь отряд и свернув лагерь уже под моим личным присмотром, мы проверили все уголки этого древнего разрушенного форта. Но найти не удалось вообще ничего. В итоге нашей добычей стало оружие и обмундирование разбойников, которые мои воины поместили в свои пространственные мешки, как доказательство проделанной работы. А крупный кристалл маны удостоверит, что был уничтожен маг-разбойник. Ведь за него обязательно назначат хоть и небольшую, но надбавку к премии. Естественно, когда я закончил его допрашивать, то постарался скрыть все возможные улики и расстрелял тела всех разбойников из лука, чтобы стороннему наблюдателю могло показаться, словно все они были убиты с дальней дистанции, и эрги собрать с их тел не удалось.

моего герцога. Истинное имя Корвин. Возраст 66 лет. Раса человек 89%. Пол мужской, уровень 22. Характеристики. Сила 8. Ловкость 8. Интеллект 10. Живучесть 4. Выносливость 5. Восприятие 8. Удача 4. Рост 1 метр 92 сантиметра. Вес примерно 117 килограмм.